формируют поточнее темы, которые вы хотели бы вывести на подмостки экспериментальной мастерской. Писарев собрался было отвечать, он вообще-то говорил сумбурно, увлекаясь, поэтому несколько раз дома репетировал сегодняшнюю беседу, как вошла секретарь с подносом. Поставила кофе, чай, сухое печенье, конфеты, обратилась к Писареву, только сгущенного молока в моих запасах не оказалось. «Спасибо, но я как раз пью черный». Назаров легко глянул на большие часы, стоявшие в углу кабинета, и Писарев сразу же понял, что времени у него в обрез. «Только бы успеть все выложить», — подумал он, — «и не переторопиться». Он отчего-то вспомнил, как мама учила его, прежде чем сказать, проведи языком по небу 5 раз. «Ты ведь всегда бухаешь, что думаешь, а нельзя так». Отец сердился. «Если человек боится говорить то, что думает, значит, он дрянь. Из таких получаются предатели». Эта разность точек зрения мучила мальчика. Когда он поступал так, как советовала мама, его лупили. Над ним смеялись. «Трус! Попробовал жить по-отцовски». Чуть не исключили из комсомола в 10 классе. Поэтому, рассказав своим сыновьям, Васе и Димке, про то, как ему приходилось выбирать между отцом и матерью, Писарев посоветовал: «Вы, парни, говорите то, что думаете. Это верно, что из молчунов получаются изменники чаще, чем из тех, кто костит все направо и налево. Но все-таки, прежде чем произносить слово «правды», проведите языком по небу 3-4 раза. Вася, старший студент, уже посмотрел на младшего брата. Они тогда сидели втроем в кафе мороженом. Это у них был воскресный ритуал с тех пор, как Писарев расстался с Лидой и их матерью и жил отдельно, сняв однокомнатную квартиру у Потапчука, уехавшего в загранкомандировку на 3 года. И сказал: «Нам тоже трудно выбирать, па». Писарев хотел ответить, что не он в этом виноват, но потом сказал себе, что и он виноват. Поэтому промолчал и, чувствуя, что выглядит в глазах сыновей жалким, начал делать жесты официантки. Та подошла быстро, узнав, видимо, его по недавнему телеспектаклю, и он стал излишне экзальтирован и расспрашивать ее про какой-то особый ассорти. И тогда Вася положил свою крепкую ладонь на его колено и сказал: «Па, ты только не сердись, ладно?» Назаров придвинул к себе маленький блокнот, лежавший возле телефона, раскрыл его, достал ручку, приготовился записывать. На часы больше не смотрел. «Мы хотели бы», — продолжил Писарев, — «во-первых, сделать представление очень красочное, некий мюзикл «Министерство сердечности», о том, как важно нам всем жить с открытой душой, как горько, когда сердечность исчезает из человеческого общения». «Хорошая мысль», — отметив что-то в своем блокнотике, улыбнулся Назаров. «Только за создание такого министерства вас не похвалят, и таких слишком у нас много. Нарушать намеренный принцип режима экономии, что ли?» «Центр сердечности еще хуже», — возразил увлеченно Писарев. «Вроде как онкологический центр». «Ну, это не мне решать, а вам. Я только высказываю соображение. Повторяю, идея хорошая. Добрая, я за». «Второе представление, над которым мы много думали, называется, пока что условно, «Урок политесса». Я, знаете, до сих пор не могу себя простить, что в букинистически издал книгу «Правила хорошего тона». Студент был, денег не хватало на билет. Ехали на море нашей коммуны отдыхать. Я помню это издание». Откинувшись на спинку стула, сказал Назаров: «Мы изучали эстетику, и наш профессор советовал нам посмотреть именно эту книгу. Мы тогда», — усмехнулся он, — «должны были как раз драконить этот хороший тон. Крутые были времена, что поделаешь. Тем тоже интересно. Нравится мне все это. Я только не очень представляю, как урок политесса